Прежде чем начались все мои беды, я любила ходить в оперу, а больше всего обожала сказки Гофмана. Опера Жака Оффенбаха. То, что я видела в мастерской Магнуса, напоминало мне о механической кукле Олимпии из оперы, хотя сам он и ни чуточки не был похож на нелепого старика, который ссорился с Олимпией. И вот вам, пожалуйста, там внутри за окном сидел Гофман, а снаружи кто? Был только один оперный персонаж, имевший сходство со мной — Кундри. Женщина-чудовище из Парцефаля, но Кундри вроде бы всегда пыталась быть доброй и искала искупления. Я не хотела быть доброй, и на искупление мне было наплевать. Парцефаль. Опера Рихарда Вагнера по одноименному роману средневекового писателя Вольфрама фон Эшенбаха. 1210. Вот какой портрет Кундри находим мы у Эшенбаха. Такой восхитительной внешностью из нас обладает не всякий. Был нос у ней, как у собаки, а уши-то, как у медведицы. Хотите ли к ней присоседиться? Ну, правда, не хороша ли? Ротик ее украшали два длинных кабаньих клыка, приметных издалека. Не избежать описаний кожи ее обезьяньи и шерстью обросших ручек и умилительных штучек, что назывались ногтями, но львиными были когтями. Я много читала, и моей любимой книгой в то время был «Закат Европы» Шпенглера. Дурочкой я никогда не была, как вы понимаете. И оттуда я набралась всяких глупостей, которые как бы обосновывали все, что я делала, в особенности, если в голову мне приходило что-нибудь разрушительное. Освальд Шпенглер, 1880-1936, немецкий философ, чей основной труд «Закат Европы» 1923 предсказывал неминуемую гибель европейской цивилизации. В период между Первой и Второй мировыми войнами эта книга пользовалась большой популярностью. Наверное, эта склонность к разрушению есть у большинства молодых. Но худшие из них — те, кто оправдывает свои поступки чьей-то философией, которую и осмыслить-то по незрелости толком не могут. Я пребывала под знаменем Шпенглера, когда решила преподнести сюрприз Магнусу и чуточку его потрепать. Трудности с этим, казалось, никаких не предвиделось. Из человека, который наедине с самим собой так заботится о стрелочке на брюках, драчун, несомненно, никудышный. Сюрприз, однако, ждал меня. Я была больше и сильнее, но не обладала его опытом драк и знанием нравов ночлежек. Скоро он понял, что лупить меня по голове бесполезно, и нанес удар в солнечное сплетение, отчего у меня перехватило дыхание. Потом он взял мою ногу на болевой прием и уселся на меня верхом. Вот тогда-то и состоялся наш первый разговор. Разговор был долгий, и скоро я поняла, что говорит он на моем языке. Я не имею в виду по-немецки. Позднее мне пришлось учить его хорошему немецкому. Я хочу сказать, что он задавал разумные вопросы и ждал от меня внятных ответов. К тому же он был ужасно груб. Я вам говорил, что голос у меня был низкий, хриплый, и он с трудом понимал меня на английском и французском. «Ты что, получше не можешь говорить?» — спросил он. И когда я ответила, что не могу, сказал: «Ты просто не пытаешься. Ты специально еще хуже делаешь, чтобы казаться чудовищем. Ты не чудовище, ты просто дурочка. Лучше брось это». Никто еще со мной так не разговаривал. Я была наследницей Негеля и очень несчастной. Я привыкла к почтению, привыкла к тому, что люди проглатывают все, что получают от меня. Но вот этот господин, брюки стрелочкой, говоривший на аристократическом английском, хорошем и чистом французском и дворовом немецком, имеет наглость учить меня, как нужно говорить, вводит свои порядки и ставит условия. Если хочешь приходить и смотреть, как я работаю, веди себя по-человечески. Как тебе не стыдно? Переколотила столько красоты. У тебя совсем нет уважения к прошлому? Ты только посмотри. Оркестр из 20 обезьянок с дирижером, а ты превратила их в груду железок. Я должен это починить. Чтобы они опять смогли играть свои 6 коротеньких мелодий, нужно от 4 до 6 месяцев кропотливой и очень квалифицированной работы. И все из-за тебя. Твой дед должен был привязать тебя к флюгеру и оставить на крыше умирать. Это было что-то новенькое. Ничуть не похоже на епископа и дедушкины слезы. Конечно же, я знала, что все это пустая болтовня. Может быть, он и надеялся меня пристыдить, но я думаю, он все же был умнее. На самом деле он всего лишь давал мне понять, что ничего такого терпеть от меня не собирается. Он прекрасно знал, что на стыд меня не возьмешь. Но это было что-то новенькое, и он мне понемногу начинал нравиться. У маленького господина брюки стрелочкой были характер и эгоизм, который не уступал моему собственному. Так что, мне продолжать?